Конец третьей главы. На страницах 161 по 224 глава 4. Мудрость. На страницах 163 по 180 раздел «Классические школы китайской мысли. От мифа к морали». В царстве Шань-инь весь общественный уклад строился вокруг жертвоприношений царским предкам и божествам, которые были всего лишь самыми могущественными предками. Как всегда, в архаической религии жертвоприношение предполагало непосредственное и экстатическое общение с божественными силами и могло включать в себя принесение в жертву людей, обычно пленников. Первобытная мифология не выделяла человека из мира природы. Человеческое и природное были частями единой классификационной системы, и это структурное единство мироздания засвидетельствовано господством симметрии и прочих формальных фигур в искусстве иньской эпохи. Противоречие между экстатическим содержанием иньских культов и формальным принципом их организации со временем вызвало острый кризис иньской цивилизации, завершившийся завоеванием царства Шань-инь племенем Джоу. Джоусцы принесли с собой новое представление о верховном божестве, которого они называли Тянь. В первоначальном начертании знак Тянь являл изображение большого человека с особо выделенной головой и служил, вероятно, обозначением обожествленного верховного предка. Покорив иньцев, джоусцы отождествили свое верховное божество с их верховным божеством Шанди, но подобное контаминация требовала отказа от концепции родового божества. Понятие «ди» не смогло освободиться от наследия тотемизма, и его употребление в Китае осталось ограниченным рамками родового тела династии. Термин же «тянь» в значении «неба» стал служить новой идеей верховного деятельного начала мироздания. Новая династия представила дело таким образом, что верховное божество вручило ей небесное повеление Тяньнин на царствие, отобрав его у шанцев, подобно тому, как основатель шанской династии когда-то отобрал это небесное повеление у последнего правителя династии Ся, якобы правивший до воцарения Шан. Отныне идеологическим обоснованием власти стали личные заслуги основоположника династии и его преемников. В терминах джоусской идеологии право на учреждение династии давало обладание неким духовным могуществом Дэ, еще одно понятие, неизвестное в эпоху Шан. Первоначально знак Дэ выражал представление о магической силе вождя в системе родовой религии. Со временем он приобретал все более явственное моральное звучание. Небо мыслилось джоусцами как божество, которое карало за проступки и награждало за добрые дела. И только от самих людей зависело, кто будет обладателем небесного повеления. Сами джоусцы не уставали подчеркивать, что милость небес не гарантирована на вечные времена, и быть достойным ее нелегко. Акцент на моральной, но совершенно беспристрастной воле неба обусловил немаловажное значение категории народа минь в идеологии джоусцев. Народ в джоусских текстах объявляется глашатаем воли неба, а забота о народе ставится даже прежде заботы о духах. Страница 164. Надродовой характер неба позволил джоусцам ввести племенных богов в их религиозно-политическую систему под видом локальных божеств. В этот период свойственное родовой эпохе восприятие священной силы в ее единичных проявлениях вытеснялось представлением о реальности как источнике мирового движения и неизменной судьбе всего сущего. Опытно воспринимаемая первобытная магия уступала место эмоциональному восприятию космических связей. Идеология родовой преемственности дополнялась моральными аргументами. Космическая сила затмила древних богов, причем в китайской традиции, в отличие от западного монотеизма, она ничего не унаследовала от их антропоморфных черт. Небо приобрело значение анонимного и безличного судьи, который вершит суд, не принимая участия в людских делах. Отношение неба к архаическим божествам оставалось принципиально неопределенным. Поэтому главенство неба допускало существование как элементов архаической религии, в частности, культов предков, природных стихий, так и новых видов культов, локальных, семейных, даже индивидуальных. Сложная иерархия культов скрепленная концепцией неба как фокуса и иерархического порядка, стала важнейшей чертой религиозной системы Китая. Открытие метафизической реальности сопровождалось переосмыслением сущности ритуала Ли. В западном Джоу ритуал еще сохранял свою архаическую значимость. Он был прежде всего обрядом жертвоприношения, способом непосредственного общения с предками, и сфера его действия ограничивалась по существу кланом джоуского правителя.